Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья 9 сентября на встрече с кубинскими и зарубежными журналистами выступил против американских санкций и нажима в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. По поводу взрывного испытания ядерной боеголовки в Корейской Народно-Демократической Республике американский президент Обама высказывается за применение дополнительных антисеверокорейских санкций. Однако это ни в коем случае не может быть справедливым аргументом. Обязательно должны быть отменены антисеверокорейские санкции, подчеркнул кубинский министр иностранных дел.